Глава восьмая. Приснился ад. Всего на пару секунд, чередой стробоскопических всполохов. Будто меня среди множества других людей, точнее развороченных тел, с чудовищной силой сжимало и корежило. Хрустели, ломаясь кости рук и ног, трещали ребра. Я еще подумал, надо же, не котлы со смолой, а просто монотонная мясорубка без света. Теснота и чернота. Но при этом никаких особых страданий. Впрочем, мясо или фарш тоже не испытывают боли. «Костя!» — звучит настойчивый шепоток. «Вставай!» Но это выглядело так безнадежно, милая. О, физическая мука показалась бы подарком и благословением. Ведь если страдаешь, жив. Но в аду не было и атома жизни. Лишь тьма, перемалывание и ум, скукоженный до одной единственной мысли, что творящееся здесь навеки. «Костя, проснись!» Мальчишка сопит, ворочается. «Боже, ничто, я сплю. Меня следует снова поцарапать!» Шепелявит и картавит царапина. «На тебе все сосухает, как на собаке!» Костя обиженно зевает и трет глаза. «Я не собака». «Хвост не пропал?» «Какой еще хвост? А, гвоздь в кармане». «Ну, просыпайся же!» «Зачем ты меня будешь? Неужели нельзя подождать до утра?» «Это срочно!» Тормошит божье ничто. «Что за спешка такая?» Костя откидывает одеяло, свешивает из гнезда ноги. «У нас похороны!» «Ночью!» Мальчишка ворчит, однако же спускается. Внизу тихонько посвистывает носом Вера. Снаружи доносятся истошные крики, но сон у сестренки, по счастью, крепок. Костя подходит к окну и смотрит вниз. Возле песочницы знакомые фигурки. Одна, судя по длиннополому пальто, Рома с большой буквы. Рядом... Некто сутулый и малоподвижный. И это точно не Леша Апокалипсис. Кудлатый юрод топчется метрах в ста от песочницы. Семафорит брезентовыми рукавами и вопит, что есть мочи. «И раздуло мне нутро, как уроженицы! И увидел я общественный нужник на 6 чаш Генуи и 4 писсуара». И выбрал я чашу, что почище, присел на корточки, и вышла из меня эстрадная змея о 3 головах и 2 шипастых хвостах и запела концертную программу «Песня гада». Первая голова звалась «Орликина» и язвила гнилой колоратурой. Вторая голова звалась «Лаванда» и шипела гнилым сопрано. Третья голова звалась «Вернисаж» и бубнила гумозным «Контральто». Рома с большой буквы в ответ лупит себя в грудь. «Загнали беса под самое сердце. Теперь нычит внутри, как корова. Сейчас на романс сорвусь. Снился мне ад в бесконечной юдоле. В этом аду мы с тобою вдвоем. Сколько отчаяния, гнева и боли, ужаса в сердце моем!» Сутулая фигура поднимает голову. «Бархатный архагнец грядет, закланный вверх ногами, соль земли, сахар небес». Голос кашляющий, туберкулезный. «Солнцеворот во лбу, коловрат на чреве». Костя сразу догадывается, что это пророчествует вочеловеченный мизинец Леши Апокалипсиса. Юроды зачем-то решили повторить среди ночи магический спектакль. Только в парке ангельчик с пальчик казался бодрее, а сейчас будто на последнем издыхании. Леша Апокалипсис подпрыгивает на месте. «Первый хвост эстрадной змеи — резник-потрошитель. Второй хвост — Паулюс-фельдмаршал». Рома с большой буквы откликается бесом басом из потревоженного живота. «Вот агнец бархатный, в крови обхаркатный, дьявол тоже хочет жить. Его низвергли, хуле подвергли, велели мертвых сторожить. Леша апокалипсис надсаживается. «И ушла эстрадная змея отхожими трубами, и пела из канализации, и у всякого, кто слышал песню гада, наутро в пищеводе жаба с гадюкой устроили содом». «Агнец облаченный в бархат чистый и светлый, ибо ткани-то праведность светлых», пошатываясь, хрипит ангельчик с пальчик. «Были, не были, принцы нищие, барак и сундук». «Бес рифмоплетый гад поработил голосовой аппарат!» — жалуется на весь двор Рома с большой буквы. «Роды гада через рот, гада роды через зад, гад от гада, год от года, гад галдит и гложет, гад! В любом случае прислушиваться надо лишь к ангельчику с пальчик. Юроды в этом трио статисты и акустическое подспорье. Про личность бархатного агнца особо не прояснилось, а вот слова «барак», «сундук», «принц» навевают невнятную тревогу. «Бархатный архагнец, что превыше херувимов и серафимов, первенец из последующей, последыш из первенцев, смерти победитель и доля предохранитель». В девятиэтажке напротив, на шестом этаже, распахивается балконная дверь, высовывается разгневанная в ночной рубашке баба. «Да заткнетесь вы или нет? Алкашня чертова! Я милицию вызову!» Ангельчик с пальчик хочет что-то добавить и не может. Шатается, падает. Вот и нет его. Исчез. Бездуховный выкрик сверху похерил всю мистерию. Рома с большой буквы одиноко стоит у деревянного мухомора. А вдалеке Леша апокалипсис машет рукавами, как пугало. «Все!» — печально констатирует Божье ничто. «Свершилось!» «Что именно?» «Ангельщик с пальчик скончался». Косте надоело вслушиваться в логопедическую кашу Божьего ничто. Он достает из кармашка пиджака гнутый гвоздь и шлепает по коридору в ванную. Ладно, так и быть, процарапаю. Дверь в родительскую спальню закрыта. Доносится извращенный юдолью отцовский храп. «Кохчи хрм, кохчи хрм». Часы в прихожей показывают начало третьего. Костя включает свет и щурится, как совенок. В зеркале над раковиной заспанное и очень несчастное отражение. Справа от крана стаканчик с зубными щетками, слева мыльница. Может, сперва умыться? Костя слюнявит палец, трогает струпик лишая со следами зеленки. «Давай!» — торопит царапина. «Не тяни!» Действительно, порез чуть подсох, поэтому Божье ничто испытывает проблемы с дикцией. Гвоздь острый и ржавый. Костя пытается осторожно сковырнуть ногтем корку. «Ну что ты как девчонка?» «Ничего не девчонка». «Нажимай посильнее. Вот так. Уф». «Ой!» Костя морщится, орудуя гвоздем. «Больно же!» «Спасибо, малыш!» Почти внятно произносит Божье ничто. «Теперь гораздо лучше». Костя, чье самолюбие задето, в качестве широкого жеста дополнительно выцарапывает за корючку нос и два кругляша глаза. Это было не обязательно. Рожица моргает кровавыми бусинами. «Дай-ка погляжу на тебя со стороны. Вот ты какой!» «Куда пойдем?» — бойко спрашивает Костя. От вида собственной крови он окончательно проснулся. «Тссс!» — шикает Божье ничто. «Не шуми, разбудишь родителей». Костя тотчас спохватывается. На цыпочках идет в комнату, надевают школьную форму. «А что скажут папа с мамой, если обнаружат, что меня нет дома?» «Мы возвратимся раньше, чем зазвонит будильник», — успокаивает Божье ничто. «Обувайся и в путь. Ночь на исходе, а нам надо успеть похоронить ангельчика с пальчик». «Я готов». Мальчишка крадучись, покидает квартиру. Осторожно захлопывает дверь, стараясь, чтобы замок не щелкнул. Папа вовсю храпит и пушки не услышит. Зато мама спит, ох, как чутко. Костя вызывает лифт. В недрах шахты неупокоенными душами стонут шестеренки и тросы. Кабинка со скрежетом прибывает. Открывшаяся желто-мерцающая пустота пробирает до дрожи. Вдруг вместо первого этажа лифт отвезет в нездешнее пространство, где приветственно скалится мертвый тыкальщик с кохинорами в глазницах. Предпочтительней гулкий пеший путь. Площадка, лестничный пролет, свет, полусумрак, запах жилищ, смрад мусоропровода. Днем Костя, грохоча подметками, слетел бы вниз по ступеням, а теперь неслышно ступает на цыпочках. Чтобы не было так тревожно, перешептывается с царапиной. Боже, ничто, давно хотел спросить, почему в Боге только полоски, хотя на самом деле это картинки? Наоборот, милый мальчик. Твой мир трехмерных изображений всего лишь ущербная проекция более глубокого уровня мироздания, находящегося за границами пространства и времени. Оглянись. Все, что окружает тебя, — реальность феноменов. Но за ее пределами раскинулся иной порядок. Ноуминальный океан Божьего постоянства. И он недоступен восприятию с помощью органов чувств. Человеку, увы, уготовано преобразовывать вещи мира в простенькие изображения и видеть полоски вместо Бога. Костя растерянно молчит, точно ему нагрубили в ответ. Он и половины услышанного не понял. «Ох, попробую иначе», — кряхтит Божье ничто и продолжает неспешным сказочным голосом. Однажды встретились два дяденьки, Нильс Бор и Дэвид Бом, и заспорили. «Это клоуны?» — с надеждой уточняет Костя. «Почему?» — Божье ничто таращит кровавые глазки. «Физики?» «У-у-у», — сразу огорчается Костя. «А я думал, рыжий и белый, Бор и Бом». «Не перебивай». «Так вот, дядя Бор сказал, что бытие определяется наличием или отсутствием наблюдателя. Если есть тот, кто смотрит, возникает и наблюдаемая реальность». «Нет никого, ни о какой реальности и речи не идет». А дядя Бом возразил, что бытие наличествует всегда, и не одно, а целых два. Первое называется «глубокая реальность», а второе, уточняет Костя, просто чтобы не молчать дурачком, «ни глубокая, ни реальность. Милые твоему сердцу картинки». Получается, выиграл дядя Бом? «Правда, посередине, малыш. Мироздание возникает под взглядом Бога, а твой ум уже выстраивает из Наумина в глубокой реальности трехмерный фокус-фокус». Костя проводит ладонью по шершавой штукатурке стены, затем касается бледно-салатного пластикового поручня перил. «Никаких фокусов. Жуткие, обшарпанные своды, милая. Как же я боялся их в детстве, особенно засидевшись допоздна у приятелей. Идешь наверх, в лифт-то не зайти, обморочно, жутко. И, кажется, они шепчут, щербатые стены: «Беги скорее, приятель, не то тебя украдут во мрак». И я несся, как безумный, наверх, прыгая через три ступени, будто черти за мной гнались. А потом, фух, дома. И дверь на замок. Божье ничто поджимает губу. «Ты же читал «Волшебника изумрудного города»?» Каждый гость обязан был надевать перед главными воротами зеленые очки. Как думаешь, зачем? «Чтобы видеть все в зеленом цвете», — отвечает Костя. «Гудвин ведь не волшебник, а врун». «Ум, малыш, такой же обманщик. Он лишь малой своей частью — хранилище рефлексов и личной памяти. В основной своей функции это ментально-оптический прибор. Назовем его феноменоскоп». «Не понимаю», — сокрушается Костя. «Зато уже пятый этаж, половина спуска позади. Скоро двор с юродами. Хоть и странные, но все ж помощники и защитники. С ними не так страшно. Вспомни стереоскоп «Ленинград-1», что валяется на шкафу в родительской комнате», — подсказывает Божье ничто. «Ты еще уронил его пару лет назад, и в нем что-то поломалось». «Ага», — кивает Костя. объемные фотографии. В стереоскопе каждый глаз наблюдает свое индивидуальное изображение. Принцип бинокулярного зрения создает волшебный эффект глубины и трехмерности. Мы недавно говорили о лентикулярной печати в твоем значке «Ну, погоди». Теперь соедини эти чудеса вместе и получишь прообраз феноменоскопа. Костя понуро молчит. Феноменоскоп превращает науменные или вещи мира в феномены. И еще создает линейное время и твердость. «Твердость?» — мальчишка удивляется. «В мире Бога все мягкое?» «Нет, Костя. Значит, жидкое?» «Тебе наверняка знакомо выражение «земная твердь». В зороастризме под этим подразумевалось, что пространство людей как бы заключено в некую скорлупу, за которой бесконечное инобытие». «Мы живем внутри яйца?» — уточняет Костя. «Говорю же, это лишь метафора твердости. Никаких скорлуп, яиц. Наумены Божьего дома присутствуют в материальности, как волны и частоты. Но твое сознание, то бишь феноменоскоп, делает их непроницаемыми, и ты можешь без опаски носиться по ступеням и не проваливаться». Костя с отвращением вспоминает ночные кошмары. Невидимая погоня близка, отяжелевшие ноги вязнут в ступенях, топких, как трясина. «Все верно», — подтверждает Царапина. «Сны — прослойка между двумя реальностями, и там не действуют физические законы». «Это какие?» «Костя в пятом классе, у него из наук только математика». «Любые. Тяготение, сохранение энергии. Только в причудливой оптике феноменоскопа возникает некая научная дисциплина, и заодно тот, кто ее вдохновенно описывает. В Божьем постоянстве ни физики, ни физика». «Не хочешь ли лучше, Костя, поинтересоваться, почему добренький Боженька спрятал от человека наумены, обделил творение, созданное по образу и подобию?» «Ты их видишь, малыш. Просто воспринимаешь как феномены. Говорю же, миры нельзя разделить, они проросли друг в друга. Ангельчик с пальчик тому пример. Пока он отрубленный палец Лёши Апокалипсиса, то феномен. А когда ангельчик с пальчик — переходное состояние между идеей и материей». Феноменально-науменальный гибрид. И настоящее Божие чудо, принадлежащее обеим реальностям сразу. Потолок пролета в черных кляксах и напоминает шкуру далматина. Труба мусоропровода изрисована похабными орнаментами. Квадратный приоткрытый люк смердит забродившими отходами. «А что будет, если твой феноменоскоп сломается?» — осеняет мальчишку. «Во-первых, феноменоскоп не мой, а твой, Костя. И во-вторых, однажды он обязательно выйдет из строя», — с грустью прибавляет Божье ничто. Сукровица на круглых глазках, точно выступившие слезы. «Эта поломка называется смертью». «А если долго-долго тренироваться, как японский каратист?» Костя не сдается. «Можно увидеть мир Божьего постоянства?» Будь у Царапины голова, она бы ей категорически покачала. В незапамятные времена жил царь по имени Мидас. Древние боги наградили его даром-проклятием. К чему он не прикасался, все обращал в золото. Это сказка? Миф. И суть его я тебе уже пересказал. Проблема в том, малыш, что человек всегда злополучный Мидас. Пытаясь охватить умом вещь мира, он тотчас обращает ее в феномен — то есть неистинное. «Золото у этого царя тоже получалось фальшивое», — уточняет Костя. «Почему?» «Должно быть высшие античные пробы. Хотя история не об этом». «Значит, и мои феномены настоящие, истинные», — радуется Костя. Пошатнувшаяся картина мира снова незыблема. Все-таки мальчишка поумнел за минувшие сутки. Обнаружил логическую брешь в демагогии Божьего ничто. «Разумеется, настоящие», — соглашается Царапина, — «но только относительно своей фантомной природы. Видишь ли, тварная реальность априори лишена антического ядра. Поэтому всяким шарлатанам и магам так легко превращать тыквы в кареты». «Божье ничто неисправим. Даже я, милая, не очень понимаю, что значит антическое ядро. Видимо, нечто глубинное». «Феномены — лишь искаженное отражение науменального бытия. А феноменоскоп, кроме прочего, не один на все человечество, а у каждого свой. Поэтому и говорят, сколько людей, столько и мнений. Ваш мир солянка из 4 миллиардов интерпретаций. Коллективная совокупность представлений о реальности. Очень похожих и таких разных. «Терпеть не могу солянку», — воодушевляется Костя. «Особенно бабушкину». «А вот Божье постоянство — единственное. Но воспринимая его через феноменоскоп, ты образуешь субъективную картину, к сожалению, весьма далекую от оригинала. Вот взять твою бабулю. Для тебя она добрая, заботливая родственница, а для кого-то просто крикливая старуха с фиолетовыми волосами, которая не умеет готовить». Костя почему-то обижается. «Баба Света тоже феномен?» «Только когда пропускается через линзы феноменоскопа», — успокаивает Божье ничто. «А без него она какая?» «Не знаю, дружок. Может, код из ноликов и единичек, или же интерференционный паттерн?» «Костя, смирись. Но не будет Божье ничто говорить понятными словами.